Эпилог. Орки ворвались в баронство Дрекста и Вбира за двумя отрядами, хотя для них более подходящим термином было бы слово «орда». Итак, две орды, вломившись сходу, взяли два города, по одному в каждом баронстве, расположенные ближе всех к месту вторжения. Причем после взятия города Эрвик, расположенного на территории баронства Дрекст, отряд орков разделился, и около полутысячи грозных степных воинов, даже не входя за стены города, повернули своих коней и вскоре исчезли в лесу, что темнел на горизонте, удивив тем редких свидетелей этого действа. Если о бесчинствах двух орочих отрядов вскоре стало известно в баронских замках, то вот третий отряд как в воду канул, растворившись на просторах двух баронств. К удивлению жителей захваченных городов, орки, войдя за городские стены, не бросились грабить и резать местное население, а, оставив около открытых ворот полтора десятка воинов, не спеша проследовали на центральную площадь. На центральной площади их уже ждали начальник стражи, наместник, управляющий городом от лица барона и голос повелителя, следящий за соблюдением законов не только в городе, но и на близлежащих территориях. Они скромно стояли, переминаясь с ноги на ногу, окруженные спешенными орками передового отряда, и, судя по выражению их лиц, не ждали для себя ничего хорошего. И худшие их опасения стали оправдываться, когда от выехавших на площадь и замерших в довольно стройных рядах орков отделились три всадника и, не торопясь, двинулись в их сторону. Первым ехал здоровенный орк на таком же мощном коне, и было в их облике нечто пугающе монументальное. За ним ехали два воина, явно моложе и посубтильнее, но лицом чем-то напоминающие своего едущего впереди собрата. Впрочем, здесь, возможно, невольные зрители ошибались. Для них все орки выглядели на одно лицо. Орк остановил своего коня в тот момент, когда представители городской администрации уже думали, что сейчас их просто затопчут, и непроизвольно подались назад. Но сзади стояли орки, которые сильными тычками в спину вернули их на прежнее место. За всей этой кутерьмой наблюдали подъехавшие орки. И если у первого орка просто весело поблескивали глаза, то стоящие чуть сзади откровенно потешались над людьми. «Ну что?» Когда все наконец успокоились, первый орк чуть склонился в седле, опершись на согнутую руку, лежащую на луке седла. «Меня зовут Весельчак, Гиб Весельчак, и я командую этим отрядом. Как зовут вас, мне неинтересно, во всяком случае, пока неинтересно». Он замолчал, выдержав недолгую паузу, но представители города вопросов не задавали и возмущенными воплями тоже не разразились, а терпеливо ждали окончания речи, понимая, что орк сказал не все. «Так вот», он продолжил, слегка усмехнувшись, «я хочу, чтобы ровно через сутки, то есть завтра, вы передали мне 100 000 золотых монет, и тогда ни ваш город, ни его жители не пострадают». И он с любопытством уставился на самых влиятельных людей этого города, как бы ожидая, возразят, не возразят, дождался. «У нас нет столько золота», тыльной стороной руки утирая моментально вспотевший лоб, но, тем не менее, твердым голосом заявил начальник стражи. «Это невозможно!» «У вас, может, и нет», — раздвинув губы в улыбке, согласился орк. «А вот у горожан наверняка найдется. И когда вы им сообщите, что в случае, если мы эти деньги завтра не получим, то пойдем по городу искать их сами...» Он не договорил, а его улыбка стала еще шире. Впрочем, представители города все прекрасно поняли и про себя содрогнулись. Они очень живо представили, что случится с городом и его жителями, которых они должны беречь и защищать. «Отпустите их», — небрежно махнув кистью руки, скомандовал он орком, стоящим рядом с людьми. Те сделали несколько шагов в сторону, освобождая им путь, но городские власти почему-то стояли упорно, стояли на месте, как бы не желая никуда идти. «Я вас еще недостаточно напугал?» Удивленно поднял брови орк, глядя на все еще стоящих в горестных раздумьях главных горожан. И когда они непонимающе уставились на него, вежливо осведомился. «Чего стоим? Кого ждем?» И после короткой паузы. «Время идет. Я дал вам всего сутки, так что не спать. Шевелитесь, или я прикажу своим воинам вас попросту прирезать, а на сбор золота отправлю кого-нибудь другого». Троица людей поспешила уйти с площади, негромко друг с другом о чем-то переговариваясь. Но, пройдя буквально несколько шагов, начальник стражи остановился, обернулся и спросил, вроде как персонально никому не обращаясь, «А золото куда принести?» Главный орк, так и не сдвинувшийся с места ни на шаг, усмехнулся. «Мы пока обоснуемся там». Он кивнул подбородком на самое большое в городе здание городского совета. «Так что тащите золото туда!» И его улыбка стала еще шире. Начальник стражи еще какое-то время молча смотрел на него, потом повернулся и, махнув своим спутником рукой, продолжил свой путь. Два орка, сопровождающие командира отряда, подъехали к нему практически вплотную. Он бросил на них удивленный взгляд. «Дядя, а ты так уверен, что они принесут деньги?» Сидящий на великолепном коне орк с неприкрытым любопытством смотрел на своего родственника. «Даже не сомневайся, Берт», — усмехнулся гиб-весельчак. «Принесут, как миленькие». «Почему?» — не унимался любознательный племянник. «Да потому что 100 000 золотых — это не такая большая сумма для этого города», — охотно пояснил старший. «Да, большая, но не чересчур, так что собрать ее им вполне по силам. А вот если искать золотишко, пойдем мы...» И он опять многозначительно замолчал. «Ничего не найдем?» — осторожно предположил второй сопровождающий, брат Берта и племянник Гиба. «Да нет», — опять усмехнулся вождь. «Найдем, и, скорее всего, даже больше. Вот только мы пошли в этот поход не ради золота». И вот сейчас он понял, что смог очень сильно удивить и заинтриговать своих юных родственников. Он смотрел на меняющееся выражение их лиц, переводя взгляд с одного лица на другое, и лихорадочно соображал, сказать им правду или просто отболтаться любой к подходящей версии. Таковых версий он уже заготовил с десяток, на всякий случай, а то мало ли. Он не привык полагаться на случай и старался все делать обстоятельно и максимально добросовестно. «А зачем?» — не выдержал Берт. «Дядя, нафига вообще мы пошли в этот набег?» Услышав вопрос племянника, весельчак укоризненно покачал головой. «Не в набег, Берт, а в поход!» Он голосом подчеркнул последнее слово. «Чуешь разницу?» «Не-а», — скорчив задумчивое лицо, помотал головой племяш. «Понятно», — тяжело вздохнул старший. «И, тем не менее, разница есть. Набег — это очень кратковременное вторжение на чужую территорию, часто с целью обогащения за счет этой территории, понимаешь?» И он вопросительно посмотрел на старшего из братьев. Тот молча кивнул. «Так вот, ключевое слово здесь кратковременное». То есть ворвались, быстро взяли то, до чего смогли дотянуться, и быстренько назад. Он замолчал и с насмешливой улыбкой посмотрел на братьев, пытавшихся осмыслить его слова. Ему было интересно, поймут ли они то, что он хотел им сказать, но не стал это делать прямым текстом. То есть, после почти минутного молчания, подозрительно глядя на старшего родственника, осторожно поинтересовался Герт, средний из братьев. «Ты хочешь сказать, что мы здесь застряли надолго? В этом захудалом городишке?» И он с подозрением, уж не решил ли старший родственник над ним пошутить, уставился на дядьку. И потому, каким довольным стало лицо вождя их похода, он понял — хрен там, никаких шуток. Понял даже раньше, чем дядька начал говорить. «Все правильно», — радостно оскались, обрушил все их надежды на скорое окончание похода дядька. «Мы здесь надолго». «Надолго — это насколько?» Убитым тоном поинтересовался Берт. «Нет, ну правда. Ненормально расслабиться, там пивка попить, подраться, за какой-нибудь девчонкой приударить. Да даже за город, чтобы выяснить, чей конь лучше, и то фиг выйдешь. Поход, чтоб ему пусто было, и боев нет». «Скукотища! На месяц?» «Не от нас зависит», — спокойно пояснил гиб племяннику. «От кого?» — не отставал Герт. Весельчак тяжело вздохнул. Он и сам не любил ситуации, в которых все, не все зависело от него. «От местных зависит», — поджав губы, честно признался он. «Как быстро они соберут войско, чтобы прогнать нас?» «А в чем проблема?» — включился Берт. «Быстро соберут!» «Так им еще и соседи помогут», — и он вопросительно уставился на весельчака. «Да нет», — усмехнулся его дядька, — «соседи им не помогут». «Точнее», — после короткой паузы поправился он, — «не должны, во всяком случае, по предположению, не должны». «По какому такому предположению? Почему предположению? И почему не должны?» непонимающе смотрел на своего старшего родственника Берт. «А вы помните отряд бегущего?» — вопросом на вопрос ответил Гиб. «И что?» — влез средний из братьев. Но старший уже сообразил и избавил дядю от необходимости отвечать на этот вопрос. «Ты хочешь сказать, что отряд бегущего тоже вторгся в баронство?» Берт приподнял бровь всем своим видом, выражая легкое неверие в свои слова. «Ага», — широко оскались, подтвердил их вождь. «Только вот он влез в другое баронство». Он сделал короткую паузу, чтобы братья оценили услышанное, а потом продолжил. «И если у него все получилось, то у него сейчас ситуация должна быть очень похожа на нашу». Берт задумчиво смотрел по сторонам, явно не замечая происходящего вокруг. А пока они говорили, орки уже начали обживать большое здание городского совета, организовывать место для отдыха своих лошадей, озаботились приготовлением пищи, как-никак скоро ужин. Гиб-весельчак, не слезая со своего коника, внимательно следил за суетой вокруг, но пока не вмешивался. — Так, дядя, — прервал установившееся молчание Герт, — ты нам скажешь, зачем мы пошли в этот поход? Этот вопрос настолько заинтересовал Берта, что он отвлекся от своих размышлений и с вопросом уставился на весельчака, и теперь четыре глаза требовательно смотрели на орка. Тот вздохнул, а потом признался. — Мы здесь, чтобы помочь хорошему человеку. — Фи! — скривил лицо Герт. — Человеку! — Какое нам дело до человеков? И вот тот стал насмешливым. — Пусть даже и до хороших! — Да ты чего? Он возмущенно уставился на Берта, который отвесил не сильный подзатыльник, не ожидающему такой подлости от своего старшего брата Герту. — Ты чего дерешься? Чего я такого сказал? — Герт, а что ты имеешь против людей? — зловещим голосом поинтересовался Гиб-весельчак. Пока средний брат соображал, где он что не так сказал, ему опять прилетел подзатыльник от старшего брата. — Идиот! — скривился Берт. — Ты хоть помнишь, кто у нашего дядьки по братьям? Так шутник у него побра... И тут до него дошло. Блин! Он шлепнул себя рукой по голове. Прости, дядька, беру свои слова обратно. Он постучал ладошкой себе по лбу. Прости, был неправ, раскаялся Герт. Ладно, махнул рукой и тяжело вздохнул дядька. Забудь, но больше так не думай. Люди ничем не хуже нас. Он на мгновение умолк, правда, и ничем не лучше. — Да слабаки они! — пояснил свою реакцию средний брат. — Ну да, они, конечно, зачастую слабее нас, — согласился вождь. — Однако, Герт, ты слышал что-нибудь о магах среди орков? И он вопросительно посмотрел на племянника. — Дядя, ну ты же прекрасно знаешь, что среди орков магов не бывает. У нас только шаманы. Средний был возмущен такой наглой проверкой его знаний. — И нам их вполне хватает. — Угу, — скривился вождь. — Вот только среди шаманов боевых не бывает. А вот у людей боевые маги есть. И есть также вполне боевые артефакты, которыми они могут пользоваться. — Что скажешь, Герт? Средний брат промолчал. — А что он мог сказать, если его старший родственник был во всем прав? Пока он молчал, Гибу подскакал орк. — Вождь, шесть человек, предположительно гонцы, покинули пределы города. — Отлично, — расплылся в улыбке весельчак. — Спасибо, летящий за ветром. Твои орлы, как всегда, бесподобны. Возвращайся и наблюдай дальше. И когда довольный орк, вскинув руку в знак благодарности за похвалу и принятие приказа, ускакал обратно, вождь радостно потер руки и посмотрел на братьев. Увидев два абсолютно растерянных и ничего не понимающих лица, он коротко хохотнул. — Что, не понимаете? — Не-а, — признался Берт за них обоих. А на самом деле все очень просто. Все так же с улыбкой заявил Гиб. Но, увидев все такие же непонимающие лица, глубоко вздохнул. Ну, смотрите. Долго здесь сидеть ни у вас, ни у меня нет никакого желания, так? Братья кивнули. Вот. А сейчас эти сбежавшие из города расскажут своим господам, что нами захвачен этот город, и они должны будут как-то на это реагировать, так? Братья опять кивнули. А так как войск в баронстве осталось мало, потому что барон с войском застрял в другом месте, то, конечно, кое-что они соберут. Но атаковать нас испугаются. Во всяком случае, в лоб атаковать не будут. По мелочам, конечно, гадить будут, наверное. Все зависит от командира, точнее, от его характера. Ну и от качества воинов, оставшихся защищать баронство. Он помолчал. Ну, примерно как-то так. Ничего не понял. Как только дядька умолк, взорвался Герд. «Как мы поможем таким хорошим людям, если мы здесь, а они где-то там? Зачем нам ждать, пока местный барон соберет против нас войско? И что делает отряд падающего ястреба? И вообще, где они?» Он выжидающе уставился на родственника. «Отвечаю по порядку, хотя начну с конца». Весельчак сидел в седле с самым серьезным видом. «Отряд падающего ястреба собирает в округе крестьян для барона Засса. А то за время безвластия в баронстве сильно поуменьшилось их число. А вот, кстати, перебил его любопытный средний брат. Не то чтобы старший был нелюбопытен. Просто в данном случае он решил отдать инициативу расспросов средненькому. А чего мы так печемся о каком-то непонятном баронстве? Да еще и неизвестно, кто там будет бароном». Так Гибвесельчак быстро посмотрел вокруг и, убедившись, что их разговор никого не интересует и поблизости нет лишних ушей, не считая лошадиных, тихим голосом произнес: «То, что я вам сейчас скажу, должно остаться строго между нами. Это понятно?» И, дождавшись согласных кивков, продолжил: «Скорее всего, следующим бароном Зассом станет небезызвестный вам Брок Сдор по прозвищу Шутник». Он с удовольствием посмотрел на ошарашенные лица племянников. «Ну, да как? Ну, вообще!» У ребят просто не было слов, одни эмоции. «Ладно», — немного покровительственным тоном, но довольно добродушно заявил побратим будущего барона Засса. «Об этом мы поговорим позже. Только помните об этом никому!» И он свирепо нахмурил брови. Братья согласно закивали. «Так вот, войско соберут, но атаковать не будут, а пошлют гонцов к барону с основным войском. Как вы думаете, что сделает барон, когда узнает, что мы напали на его баронство? Да к тому же захватили город». «Да тут и думать нечего», — встрепенулся Герд. «Естественно, двинется на помощь». «Вот», — поднял указательный палец Весельчак, «именно это нам и нужно, чтобы он снял осаду и двинул домой». «Осаду?» — наконец-то заинтересовался старший из братьев. «Да», — кивнул головой их дядька, — «бароны Дрекст и Бирос сейчас осаждают город Смел, где, кстати, сейчас ваш младшенький». «Зерт?» — удивился Герд. «Угу», — подтвердил Гиб. «Вот и получится, что, находясь здесь, мы поможем снять осаду с города, где сейчас Зерт и Шутник, так?» «Да, а Герд не такой уж и тугодум». «Точно», — подтвердил старший родственник. «Так что ждем известий, ну и попутно разживемся золотишком. Должны же мы что-то получить от этого похода». Уже вовсю ухмылялся Весельчак. «Ага», — повеселели братья. Через 20 дней жители города Эрвик, столпившись на городской стене, угрюмым молчанием провожали уходящих орков. Не то чтобы все было так плохо, наоборот. К всеобщему удивлению, орки в городе вели себя достаточно спокойно. Нет, конечно, были и ссоры, и драки, и даже пара дуэлей. Но вот никаких бесчинств орки себе не позволяли. Ни вымогательством, ни пытками для розыска золота и других сокровищ не занимались, ограничившись собранной жителями сотни тысяч золотых. Так что все вроде обошлось, вот только расстраивал отряд, присоединившийся к уходящим оркам. Этот отряд охранял целый караван телег, повозок, несколько стад домашних животных и целую вереницу крестьян, уходящих куда-то под охраной орков. И жители Эрвика понимали, что вряд ли когда еще увидят кого-нибудь из уходящих крестьян живыми. Последним не спеша ехал тот самый главный орк в сопровождении двоих орков более изящного телосложения. Дядя, посчитав, что они отъехали от города уже достаточно далеко, братья подъехали поближе. «Ну что, у нас получилось?» «А то», — усмехнулся Гиб. «Все, как я и говорил». Гонец доскакал до барона 10 дней назад. Неделю назад объединенное баронское войско двинулось из баронства Смел. 3 дня назад бароны, взяв с собой остатки баронской гвардии и оставив остальное войско на капитанов, скорым маршем рванули домой. По прикидкам, они достигнут границ баронств через 3 дня, а мы покинем их пределы послезавтра днем. Так что поздравляю вас с успешным походом». «Погоди, дядя», — возразил Берт. «Мы еще не распрягли коней и не выпили первую чарку. Мало ли, что еще может случиться». «Может, конечно, но это вряд ли». «Он, как всегда, не ошибся», — восхищенно качнул головой орк. «Кто?» — после недлинной паузы задал вопрос старший племяш. «Да малец!» — как-то небрежно, как и само собой разумеющимся, сообщил Весельчак. — А малец — это... Братья вопросительно смотрели на старшего родственника. — А малец, — широко улыбнулся Гиб-Весельчак, — это сын моего побратима Раст. —